произнес Муни вслух, подставляя ладони под острые удары твердого блестящего клюва. «Не первый день уже готов». Вот о чем думал Муни. И еще о многом другом, готовя себе еду, кусок куропатки, незаконно раздобытый им во владениях Райдала. Он привык убеждать себя, что когда-нибудь он изложит все это на бумаге. Но сейчас вдруг понял, что это не так уж и нужно. Его мысли — это то, чем он живет. А другим ни глубина их, ни богатство ничего не дадут. Его раздумья, вопросы, которые он себе задавал и на которые находил ответы, давали ему чувство удовлетворения. И этого было достаточно. Он жил, затворясь в самом себе, как в четырех стенах своей хижины, и ничто извне, казалось ему, не может поразить его или взволновать. И вот теперь случилось это. Смерть, которая не была обычной. Ворон распушил перья и затем снова умастился в них, прикрыв веками глаза. И когда стемнело, в хижине не видно было уже ничего, кроме тускло тлеющих углей в очаге. Круги расходились по водной глади еще долго. Каждому казалось, что жизнь никак не может войти в свое обычное русло. Все еще продолжали говорить об этой смерти, или размышлять над ней, или, как Дора Брайс, плакать и причитать. И верно, больше всех были растревожены ребятишки, бессознательно ощущавшие неуверенность и угрозу. И по всей округе то один дом, то другой посещали дурные сны, заставляя глаза широко раскрываться от страха, вселяя смятение и тревогу. Первая неделя марта протекала в ливневых дождях и шквальных ветрах, и настал Великий пост, но казалось, что весна никогда не наступит. Рут думала, как можно все плакать и плакать, откуда они берутся, эти слезы? Но их источник казался бездонным, и плач был разным. Громкие судорожные рыдания сменялись безмолвным потоком слез, и тогда она, обессиленная, лежала на кровати. Лицо у нее жгло и соднило, и время от времени она вставала, чтобы ополоснуть его холодной водой, и это приносило облегчение. Но к зеркалу ее теперь никогда не тянуло, потому что слезы обезобразили ее. И Бен не захотел бы на нее посмотреть. Снова и снова посещала ее эта мысль, и ей казалось, что она слышит голос Бена. Он просил ее перестать плакать. Ее слезы мучили его. Он говорил: «Не плачь обо мне. К чему это? К чему? Мне хорошо. Все позади. Ничто не трогает меня больше». Это возбуждало в ней гнев, и она восставала против него, она бросала ему в лицо правду. Не о нем она плачет о себе, о своей потере, плачет от страха перед будущим, в котором ничего нет. Как может он не понимать этого? Она укоряла его за то, что он ее покинул, кричала, что у него теперь есть все, а у нее ничего, так оставь мне хоть это, не мешай мне плакать. Дни текли, текли ночи, и порой появлялся Джо. А ей было все равно, слышит ли он ее плач, видит ли ее лицо. Время не измерялось теперь ни часами, ни сменой света и мрака. У горя было свое измерение времени и свой ритм. И она то снова принималась плакать, когда какое-то воспоминание вдруг вспыхивало в ее мозгу, то изнывала от тоски по телу Бена, как ребенок, тоскующий по объятиям матери. А порой мозг ее был замутнен, как оконное стекло под струями дождя. И она, казалось, ей тонула, но никогда не уходила на дно. И все же, вопреки всему, Рут всегда знала, когда наступал вечер и приходило время загнать кур в курятник. И тогда, как бы плохо ей ни было, она вставала и, спотыкаясь, брела через мокрый сад и ни разу не пропустила этого обряда. Порой она просыпалась.